Джейкоб вздохнул. «Я бы ей все это рассказал, но ведь она мне не поверит». «Знаю». Похоже, Эдвард улыбался. «Не воображай, что знаешь все на свете», — пробормотал Джейкоб. «Будущего я не знаю», — ответил Эдвард, и его голос вдруг прозвучал неуверенно. Они надолго замолчали. «А что ты будешь делать, если она передумает?» — спросил Джейкоб. «Этого я тоже не знаю». «Попытаешься меня убить?» — насмешливо хмыкнул Джейкоб, словно сомневаясь в способностях Эдварда пойти на такое. «Нет». «Почему?» Джейкоб все еще насмехался. «Неужели ты думаешь, что я смог бы причинить ей такую боль?» На секунду Джейкоб смешался, а потом вздохнул. «Да уж, ты прав. Так и есть. Но иногда... иногда эта идея кажется весьма соблазнительной». Джейкоб уткнулся лицом в спальник, чтобы заглушить смех. «Вот именно», — согласился он. «Какой странный сон. Может быть, это непрекращающийся ветер вызывает в моем воображении странные шепоты. Хотя ветер скорее воет, чем шепчет». «А каково это — потерять ее?» — нарушил молчание Джейкоб, и в его внезапно охрипшем голосе не осталось и тени насмешки. «Когда ты думал, что навсегда потерял ее? Как ты с этим справился?» «Мне очень трудно говорить об этом». Джейкоб молча ждал. «Такое случилось дважды». Эдвард выговаривал каждое слово чуть медленнее обычного. «В первый раз, когда я думал, что могу уйти от нее, это еще можно было пережить. Ведь я думал, что она меня забудет, будто никогда и не встречала. Больше 6 месяцев мне удавалось сдерживать свое слово не вмешиваться в ее жизнь. С трудом, но удавалось». Хотя я и знал, что долго мне не продержаться. Все равно бы вернулся, просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке. По крайней мере, так бы я самого себя уговаривал. И если бы оказалось, что она более или менее счастлива, хочется верить, что я бы нашел в себе силы снова уйти. Но она вовсе не была счастлива. И я остался. Именно так она убедила меня остаться с ней завтра. Ты уже спрашивал, как я мог на такое пойти, и было совершенно напрасно чувствовать себя виноватой за это. Белла напомнила мне, что с ней произошло после моего ухода, что она до сих пор чувствует, когда меня нет рядом. Ей ужасно неловко говорить об этом, но она права. Я никогда не смогу искупить свою вину за то, что ушел тогда, но все равно буду очень стараться». Джейкоб молчал. «Уж не знаю, прислушиваясь к буре или осмысливая услышанное. А в другой раз, когда ты подумал, что она умерла?» — хрипло прошептал Джейкоб. «Да», — ответил Эдвард на какой-то невысказанный вопрос. «Скорее всего, тебе именно так и покажется. Так ты нас воспринимаешь, и, возможно, для тебя она больше не будет Беллой. Хотя по-прежнему останется собой». «Я не об этом спросил». «Я не могу сказать тебе, каково это. Словами не объяснишь», — резко ответил Эдвард. Джейкоб сжал меня в объятиях. «Но ведь ты же ушел, потому что не хотел сделать из нее кровопийцу. Ты сам хотел, чтобы она осталась человеком». «Джейкоб, с того мгновения, когда я понял, что люблю ее, я знал, что, возможно, всего 4 варианта», — словно нехотя заговорил Эдвард. «Первый вариант — наилучший для Беллы, если бы она не была так сильно ко мне привязана. Забыть меня и найти другого. Я бы смирился с этим, хотя мои чувства к ней не изменились бы. Ты думаешь, что я живой камень, твердый и холодный? Это верно. Мы такие, как есть, и очень редко меняемся. Однако, если перемена все же случается, то остается навсегда. Именно это произошло, когда я встретил Беллу.